Теперь, продвигаясь все глубже внутрь кометы Галлея и разматывая за собой тонкий, но невероятно прочный трос, соединяющий его с Клиффордом Гринбергом, он понял, что это больше не соответствует действительности. У него еще не было научного обоснования, но инстинкт геолога настойчиво подсказывал ему, что этот подземный мир по временным масштабам Вселенной появился на свет лишь вчера. Многие человеческие города были старше. Туннель, по которому он скользил длинными, пологими скачками, составлял примерно 4 метра в диаметре. Ощущение невесомости оживляло в памяти яркие воспоминания о подводных пещерах на Земле. Незначительная сила тяжести еще больше усиливала эту иллюзию. Казалось, он взял с собой чуть больше балласта, чем требовалось, и потому всякий раз медленно опускался вниз. И лишь отсутствие сопротивления напоминало, что он двигается не в воде, а в пустоте космического пространства. — Ты вот-вот исчезнешь из поля зрения, — донесся голос Гринберга, стоявшего в подземном коридоре метрах в 50 от входа и соединенного с Чантом страховочным тросом. Радиосвязь действует превосходно. Какой там у тебя пейзаж? Трудно сказать. Не могу идентифицировать окружающие формации, нет подходящих слов для их описания. Это не скальные образования. Они рассыпаются в пыль при малейшем прикосновении. Такое впечатление, будто я нахожусь внутри огромной головки швейцарского сыра. Ты считаешь, они органического происхождения? Да. Разумеется, к жизни они не имеют никакого отношения. Просто это идеальное сырье для нее. Самые разнообразные углеводороды. Химики будут в восторге от образцов. Ты еще видишь меня? Только свечение твоего фонарика. Да и оно становится все слабее. Ага, вот тут настоящий скальный грунт. Странно, как он здесь оказался. Наверное, интрузия. Наконец-то! Я напал на золотую жилу. Шутишь. На Старом Западе многие попадались на эту приманку. Между прочим, железный пирит. Конечно, это обычное явление на внешних спутниках, только не спрашивай меня, как он оказался на комете. Визуальный контакт утерян. Ты углубился в пещеру на 200 метров. Прохожу через характерный слой, похожий на осколки метеорита. Когда-то здесь произошли потрясающие вещи. Надеюсь, удастся определить возраст. Здорово, не кричи так. Извини, у меня дух захватило. Впереди огромный зал. Вот уж чего не ожидал. Подожди немного, я обведу его лучом. Итак, он почти сферической формы. 30 или 40 метров в поперечнике. И комета Галлея полна сюрпризов. Кругом сталактиты и сталагмиты. Что же тут удивительного? Здесь нет свободной воды. И, конечно, нет известняковых пород. Вдобавок, такая малая сила тяжести. Кажется, это что-то похожее на воск. Минутку, я сниму на видео пленку. Фантастические формы. Что-то вроде оплавленной свечи. Тран. Ну что там? Голос доктора Чанта внезапно изменился, и Гринберг сразу заметил это. Часть сталактитов обломана, лежат на полу пещеры, будто на них, да продолжай, не томи, будто на них что-то натолкнулось. Ты с ума сошел? Может быть, сильное сотрясение? Здесь не бывает мощных сотрясений, только микросеймсы от действия гейзеров. Возможно, когда-то случился большой прорыв, но и то несколько веков назад. Упавшие сталактиты покрыты пленкой этого воскоподобного вещества, толщиной в несколько миллиметров. Доктор Чант медленно приходил в себя. он не был слишком впечатлительным. Там процесс обследования пещер быстро устраняет таких. Но охватившее его ощущение пробудило тревожные воспоминания. А эти упавшие сталактиты уж очень похожи на прутья клетки, сломанные каким-то чудовищем, пытавшимся вырваться на волю.